Здесь судьба моя, здесь душа моя, реки и поля, добрых песен грусть. Первый локоть в кровь, первая любовь, в шепоте садов первое забудь. Здесь мои друзья, здесь моя земля, робкая заря и осенний дым. Здесь лаская ночь, спит спокойно дочь, учит первый дождь сына смелым быть. Я смеюсь, я живу, этот воздух добром согрей. Я вижу солнце, свет и сны цветные. Я молюсь, я хочу, чтобы чистым был твой рассвет. Гордая моя Россия. Я смеюсь, я живу, этот воздух добром согрет. Я вижу солнце, свет и сны цветные. Я молюсь, я хочу, чтобы чистым был твой рассвет. Гордая моя, сильная моя Россия! Видят с высоты на церквях кресты всех, кто с той войны не пришел домой. И без берегов слезы стариков, тех, кто был готов стать землей сырой. Научи простить, верить и любить, неприступным быть, но родным для всех. Здесь судьба моя, здесь душа моя. Бог хранит тебя, наш безумник. Я живу, этот воздух добром согрет. Я вижу солнце, свет и сны цветные. Я молюсь, я хочу, чтобы чистым был твой рассвет. Гордая моя Россия. Я смеюсь, я живу, этот воздух добром согрет. Я вижу солнце, свет и сны цветные. Я молюсь, я хочу, чтобы чистым был твой рассвет. Гордая моя, сильная моя. Я смеюсь, я живу, этот воздух добром согрет. Я вижу солнце, свет и сны цветные. Я молюсь, я хочу, чтобы чистым был твой рассвет. Гордая моя, сильная моя.